житие святых священномучеников епископов Херсонесских, Ефрема, Василия, Евгения, Елпидия, Агафодора, Евферия и Капитона. Память 7-20 марта. Святые священномученики епископы Херсонесский Ефрем, Василий, Евгений, Елпидий, Агафодор, Евферий и Капитон в разное время были епископами в Херсонесе Таврическом, Крым. Они благовествовали Христа и запечатлели свою проповедь мученической смертью в городе, из которого впоследствии воссиял для Руси свет истинной веры. Святой равноапостольный князь Владимир, крестивший киевлян в 988 году, сам принял святое крещение в 987 году в Херсонесе. Начало просвещения Тавриды, Крымского полуострова веры Христовой, положено по преданию святым апостолом Андреем Первозванным. Затем распространению здесь христианства способствовали его же гонители. Римские императоры ссылали сюда исповедников Христа. Так в царствование императора Траяна сослан был в Херсонес в инкерманские каменоломни святой Климент, епископ римский, ученик святого апостола Павла, где и принял мученическую кончину. Населявшие крымские земли язычники упорно сопротивлялись распространению христианства. Но вера Христова через своих самоотверженных проповедников крепла и утверждалась. Многие благовестники положили свои жизни в этой борьбе. В начале IV века в Херсонесе была учреждена епископская кафедра. Это была переломная эпоха, когда Херсонес, служивший базой для римских воинов, постепенно переходил в зависимость от Византии. В 16-й год царствования императора Диоклетиана, 301 год, патриарх Иерусалимский Ермон, 303-313, для евангельской проповеди разослал в разные страны многих епископов. В страну Тавроскифскую, в город Херсонес, он послал епископов Ефрема и Василия. Мирно трудились они, насаждая Церковь Божию. Затем святой Ефрем отправился к скифам, жившим по Дунаю, где и принял от них мученическую кончину через воскновение честной главы. Это было 7 марта. Год кончины неизвестен. Святой Василий продолжал в Херсонесе апостольские труды, обличая заблуждения идолопоклонников. Подвергшись поруганию и избиению, он был изгнан. Святой удалился на гору неподалеку от Херсонеса и жил в пещере. Изгнанный за имя Христово, он молился непрестанно за изгнавших его. В то время в Херсонесе умер юноша, единственный сын у одного из знатных горожан, и был погребен вне города. Наступила ночь, но родители не отходили от гроба. Во сне им явился умерший сын и слезно молил обратиться к святому Василию, живущему в пещере. Когда святой Василий, силою Божией, осветив воду, возлил ее на умершего, призывая помощь святой Троице, мертвый юноша ожил. С почетом был святой Василий введен в город. Многие уверовали и крестились. Видя запустение своих капищ, дьявол вошел в сердца обитавших в Херсонесе иудеев, и те вооружили против святителя Христова слепотствующий народ. Вооруженная толпа напала ночью на его дом, схватила его и, связав, волочила по улицам, пока, наконец, не забила до смерти камнями и палками. Тело святителя было брошено вне города, но звери не тронули его. Это произошло 7 марта 309 года. Останки святого христиане похоронили в пещере. Один из учеников святого Василия отправился морем в страну Гелеспонскую и встретил там трех епископов, выехавших из Иерусалима вместе с Василием и Ефремом — Евгения, Елпидия и Агафодора. Узнав об участи постигшей святого Василия, они прославили Бога, увенчавшего его мученическим венцом, и решились сами ехать в Херсонес, чтобы продолжить святое дело просвещения язычников. В Херсонесе они с жертвенной самоотверженностью проповедовали Евангелие, но вскоре претерпели мученическую смерть, не позднее 311 года. Святых мучеников побили камнями, тела их бросили за городской стеной без погребения, но христиане тайно взяли их и с благоговением предали честному погребению в той же пещере. Через несколько лет, уже в царствование Константина Великого и из Иерусалима, прибыл в Херсонес епископ Евферий. Язычники продолжали жестоко притеснять христиан, и он вынужден был отправиться в Константинополь, чтобы прибегнуть к покровительству императора, склонявшегося уже к принятию христианства. Благодаря этому христиане смогли беспрепятственно совершать богослужение. Евферий мирно правил паствой, построил в Херсонесе храм. Скончался 7 марта на острове Алос, на обратном пути из Константинополя, куда вторично ездил благодарить императора Константина VI за защиту христиан. Оплакав кончину святителя, херсонесские христиане обратились к императору Константину с просьбой прислать им епископа. На место усопшего прислан был в Херсонес епископ Капитон. Радостно приняли его верные. Но и язычников собралось множество, которые просили от него чудесного знамения, чтобы уверовать в Бога. Твердо уповая на помощь Божию, епископ вошел в разложенный ими огонь, молился среди пламени и вышел из него невредимым, набрав в свою филонь горящих углей. Многих язычников это чудо обратило ко Христу. Святой Капитон несколько лет был епископом в Херсонесе. Однажды, на пути в Константинополь, он был застигнут бурей, прибивший корабль к берегу в устье Днепра. Местные жители-язычники ограбили корабль, захватили в плен спутников святителя, а его самого утопили. Он скончался мученически 21 декабря. Но память его совершается вместе с другими херсонесскими святителями, пострадавшими 7 марта. Древний город Херсонес теперь не существует. Только развалины его видны близ Севастополя. В 8 верстах отсюда, в Инкерманской долине, находится Кеновия, остаток первых веков святыни, вырубленной в громадной скале, на высоте 40 сажен от поверхности моря. Небольшой храм святого мученика епископа римского Климента, и здесь же находится много гробниц мучеников, пострадавших за Христа. Проповедь священномучеников укрепила веру Христову в Херсонесе. С начала V века этот город становится духовным центром, откуда проповедь распространяется на север, в сторону Руси. С IX века Херсонес все более привлекает внимание русских, начавших селиться в городе. Современные археологические раскопки показали, что в городе находилось более 50 храмов, относящихся к V-XIV векам. В 987 году в Херсонесе принял крещение святой равноапостольный князь Владимир. Этот древний город явился колыбелью христианства для Руси.